Глава 65. Александра остановила машину. Из динамиков тихо звучали последние новости с научного канала, где британские ученые вновь делились своими открытиями. Саша облокотилась обеими руками на руль, напряженно вглядываясь в темноту, словно искала в ней ответы. Яркий свет прожекторов по-прежнему выхватывал из ночи стадион, который находился в нескольких десятках метров от них. «И что, мы так и будем здесь сидеть?» прервала тишину Лиза, повернувшись к Александре с недовольным выражением лица. «А что вы предлагаете?» «Лес, поздний вечер и маньяк. Этим должны заниматься те, кто на это учился», — резко отрезала Саша. «Ну, еще скажите, что вы его боитесь?» Саша заметила, как Лиза закатила глаза. «Лиза, дело не в страхе, а в том, что мы должны быть здесь. Если он появится на горизонте, мы должны сообщить Вишневскому». «Нашли кого слушать». «А я думала, что вы не ему подчиняетесь», — бросила она. «Я здесь вообще никому не подчиняюсь. Я лишь оказывала помощь расследованию». «И что, получилось?» Лиза наклонилась ближе, ее голос дрогнул. «Как вы видите, да. Только результат вышел неоднозначный. Александра, если вы привыкли стоять на месте и ждать, когда сам, как вы говорите, маньяк выйдет к нам навстречу, то я нет. Не хотите со мной? Оставайтесь здесь», — выпалила она в сердцах, дернув ручку двери. Однако блокировка не позволила ее открыть. И она лишь раздраженно зыркнула на Александру. «Это стоило предугадать. Лиза, вы очень юная девушка, а рубите, как дровосек». Саша старалась говорить мягче, но в голосе все же прорезалась нотка упрека. «Я хочу выйти». «Поговорим спокойно. Расскажите мне о своих планах», — предложила Александра с легкой иронией. «Психолога включили?» — едко спросила Лиза. «Я скорее психотерапевт. И я дала Вишневскому обещание, что вы не наделаете глупостей», — произнесла Саша, стараясь создать атмосферу доверия. Хотя эта девчонка явно надоела. Слишком далеко они зашли в своих противоречиях. «Снова на «вы»?» «Если возникнет ситуация, когда мне придется перейти на «ты», я ею воспользуюсь». «Хорошо, у вас есть план?» «Крис, например. Она здесь все знает. Каждый камень, каждую дорожку в этом лесу. Она должна быть на стадионе. Вечерний бег — это ее тема». «Хорошо, и что дальше? Вы считаете, что ваша подруга сможет показать, где Давид?» «Нет». «Но она знает тропы, соответственно». «Соответственно», — перебила ее Саша, — «мы можем уйти не в ту сторону». В зеркале замелькали огни патрульных машин и завопили сирены. «У вас всегда так? Они думают, что он выйдет к ним?» «Они ничего не думают, прилетели сюда на маяках, чтобы не застрять где-нибудь на съезде». «Ну вот», — она достала телефон, — «и звонить не надо». На экране высветилось имя Крис. Лиза приняла звонок. «Привет, подруга, не спишь еще?» «Привет. Мне кажется, я буду спать только в следующей жизни. Тут ваши на мигалках у стадиона. Не знаешь, что происходит?» «Долго рассказывать, я тоже здесь». Она посмотрела на Сашу. «Мы нашли преступника. Он сейчас где-то рядом, по камерам видно, как уводят молодого парня, и они скрываются в лесу». «Да ладно», — увлеченно заговорила Крис. «Неужели вы вышли на убийцу? Твой Давид вспомнил его?» «Вспомнил. Сейчас не об этом», — сменила тему Лиза. «Ты здесь все знаешь. Помоги понять, где он может скрыться. Лес полностью не окружить. Может быть, там есть какое-то укрытие, сторожка. Я тренер по бегу, а не лесник. Сейчас такая погода, что ему даже скрываться не надо. Посмотри, темно вокруг и туман по пояс. Крис, ты должна знать. В сторону трассы он не пойдет. Там полиция. К стадиону тоже. Дальше лес. Если бы это была я, то я бы бежала в противоположную сторону. Полоса не такая уж широкая. Там тоже будут наши». «Будут или уже?» «Я не знаю». «Можно как-то быстро попасть на ту сторону?» «Вдоль стадиона дорога не очень хорошая, но она есть. Ее сделали для проезда техники к новому дому. Видела, строится за стадионом?» «Нет. Куда она ведет? На стройку?» «Да. Но есть съезд к старой просеке. Там можно проехать через лес. Правда, не на твоей машине. Я не на своей, думаю, проедем». Крис подсказала короткий путь. «Позвони, расскажи потом, как тебя повысили за поимку преступника». «Тебе все смешно?» «Да ладно, Лиз, будь осторожна, подруга». Александра внимательно следила за диалогом. Она понимала желание Лизы встретиться с ним, посмотреть ему в глаза и, наконец, увидеть в них то, что было всегда скрыто, поверить в эту правду, осознать ее и принять. «Александра, поехали за стадион, там. Я слышала ваш разговор. Но вопрос у меня остается тот же. Какой у вас план? Значит, вы не сдвинетесь с места, пока сам господин Вишневский не даст указания? Лиза, перестаньте. Мы не должны мешать и действовать так, как нам захотелось. Что ж, она набрала номер Вишневского. Будем действовать по указке». «Глеб, никаких изменений, полиция здесь. Мы с Александрой хотим добраться до противоположной стороны леса. В этом нет смысла. Полиция, насколько могла, окружила лес. Как ты понимаешь, подняли всех. Запущены десятки дронов, работающих в темноте. Наши люди следят за происходящим на ближайших стационарных камерах. Он отсюда не выйдет. А если выйдет, то его задержат. Вы с Александрой можете уезжать. Помощь больше не нужна. Но... Лиза, это будет безопаснее для вас. Вы две молодые девушки, у которых даже нет оружия. Послушай, я знаю дорогу, которая проходит через лес. Мы просто попробуем его заметить. Группы кинологов уже приехали и сейчас выдвигаются на поиски жертвы в лес вместе с другими сотрудниками. Жертвы? Ты думаешь, он будет там же, Глеб? Я обещаю, что мы даже не будем выходить из машины. Я просто позвоню тебе. Лиза, Глеб, я просто хочу помочь. Хорошо, не сразу ответил он. Но будь, пожалуйста, аккуратна. Вы обе? Поправился он. «Будьте аккуратны». «Ну вот», — улыбнулась Лиза. «Теперь мы можем ехать? Терпеть не могу быть привязанной к кому-то». Саша резко сдала назад, так что Лизу кинула вперед. «Пристегнитесь. Я сама слежу за своей безопасностью». Саша только закатила глаза. «Этой девчонке еще взрослеть и взрослеть». Она выехала обратно на дорогу, свернула на другом повороте к стадиону и по указанному пути выехала к просеке. Остановилась. «Думаете, не проедем?» «Проедем. Тут сухо». Она включила дальний, нажала на газ и двинулась между высоких деревьев. «Не думала, что среди ночи окажусь в глухом лесу». Саша прищурилась, пытаясь сквозь туман различить очертания чего-то живого. Но все это казалось бесполезным. «Прибавьте немного. Я и так ничего не вижу». «Я тоже ничего не вижу. Но мы слишком долго ждали». Александра немного прибавила газа. Сжала крепче руль, так что ее запястья заметно напряглись. Она старалась сохранить внешнее спокойствие, но ее выдавали глаза, точнее, взгляд, в котором даже сбоку можно было разглядеть растерянность. Внимание ее сосредоточилось на дороге, точнее, на ее еле различимых контурах, которые расплывались в густом тумане. Чтобы хоть как-то улучшить видимость, она, кроме дальнего света, включила и противотуманки. Видимость стала заметно лучше. Но картина не менялась. Все казалось бесполезным. Лес начал редеть. Вдалеке показались слабые огни, а просека из утрамбованной земли покрылась асфальтом, который, казалось, начали класть, но потом передумали, резко оборвав его. Хотели сделать хороший подъезд к стадиону? До выезда было еще несколько сотен метров, вокруг не было ни души. И когда казалось, что уже ничего не изменится, в одно мгновение раздался резкий удар. Шины отчаянно взвизгнули, пытаясь справиться с влажным асфальтом, но было слишком поздно. Александра резко нажала на тормоз, машину занесло, однако она смогла удержать руль и остановиться. В то же время Лиза, оказавшись непристегнутой, ударилась головой. На лобовом стекле появилось маленькое пятно, которое за секунды превратилось в паутину растрескавшихся полос. Стало невероятно тихо. Тишина окутывала все вокруг. Такая гнетущая и ощущаемая, будто время остановилось. И в этой звенящей тишине мысли мчались вперед с неимоверной скоростью, быстрее, чем обычно, будто пытались вырваться из заключенной в ней реальности. Это было похоже на моменты из снов. Всего несколько секунд, и разум моментально нарисовал сотни картинок, сплетающих их в один странный нелогичный сюжет. «Вы как? В порядке?» Заботливый и в то же время тревожный голос Александры пробил тишину. Лиза инстинктивно потянулась к своему лбу, чувствуя, как ее пальцы коснулись чего-то теплого и липкого. Она посмотрела на руки, испачканные свежей алой кровью, но боли почему-то не почувствовала. «Что произошло?» Взгляд скользнул на дорогу, потом на Александру. Александра оторвала взгляд и открыла дверь. Обошла машину спереди. Ничего, кроме помятого левого крыла и поврежденной фары. Лиза тоже вышла из машины. Холод сырого тумана пронизывал ее тело. забирался под одежду, касался кожи. Она оглянулась. Под светом фар в нескольких метрах она разглядела что-то. Сделала неуверенный шаг, потом еще один. Она пыталась сдержать крик и тихо, насколько могла, выдавила его в кулак. Я снова бегу. Бегу быстро. Ничего не вижу. Слишком темно, и нет конца этому лесу. А нет. Слышу звуки патрульных машин. Они сейчас найдут. Найдут нас. И я больше не смогу его спасти. Утащат. Утащат от него. Ему сахар нужен. Бегу от них. Нужен сахар. Как же больно. Звон. И резкий свет в глаза. Светло. Я лежу. На спине. Кто-то протягивает мне руку. Я поднимаюсь. Когда успела закончиться ночь? «Малой, лови!» — кричит кто-то. Смотрю на руки. Мяч. Тот самый красный. Он уже у меня в руках. Поднимаю глаза. «Юра?» «Да, это он. Стало тепло. Пошли давай. Мама уже здесь». Ветерок такой легкий. Лето, тепло. Колосья пшеницы мне выше пояса. Где-то вдалеке мама. Зовет нас. Пора обедать. Он лежал на спине на обочине между деревьями. Когда Лиза наклонилась над ним, его глаза были открыты, а на лице застыла легкая улыбка, будто сейчас он просто смотрел в небо и считал звезды. Но на небе не было ни звезд, ни облаков, и в глазах у него была только бездна, пустая, ничего не передающая черная бездна. Александра видела смерть. И не единожды. Но смерть, принесенная своими руками, это было уже слишком даже для психотерапевта. Она наполнила легкие влажным хвойным воздухом, медленно выдохнула, пытаясь принять то, что уже никогда не перемотать назад. И подошла к Лизе. «Вы были правы. Мы не должны были за ним гнаться», — сказала она, не обернувшись, когда тень Александры прикрыла его лицо. «Мы не можем управлять судьбой. Иногда случается то, что от нас может не зависеть. От нас с вами зависело все. Если бы...» Ее голос начал срываться. «Это я виновата. Идите в машину», — сказала Саша. Но Лиза не реагировала. «Идите в машину», — сказала она более громко и властно. Лиза сделала шаг назад. «Он мертв?» Мысли скручивались в тугой узел из разбитых надежд, сомнений, жалости и страха, который сложно было развязать. Еще боль от удара начинала себя проявлять. Она пульсировала и усиливалась с каждым шагом. В секунду, когда еще несколько часов назад он касался твоих губ, когда несколько часов назад ты решила, что твое будущее должно измениться, измениться с его приходом, когда среди бесконечно черного леса ты видишь свет между деревьями, идешь к нему, веришь в этот ориентир, и свет все ближе, и ты все больше доверяешь ему. И вот ты делаешь шаг, и вот ты видишь небо, не закрытое кронами деревьев, делаешь еще шаг и понимаешь, что это всего лишь поляна. Маленькая плешь, а вокруг нее все тот же лес, черный и снова непроглядный. Саша приложила два пальца к его шее, отсутствие пульса, и его распахнутые в небо глаза не оставляли шанса. Она пыталась скрыть свою тревогу, пыталась сдержаться, чтобы не выйти на эмоции, выделив на это все свои ресурсы. Но и этого было мало. В то время, когда хотелось растормошить тело несчастного Давида, чтобы оживить его, когда хотелось вернуть назад несколько секунд, всего лишь несколько, чтобы успеть разглядеть в этом тумане его силуэт, даже ее стойкость дала сбой. И ей на самом деле было неважно, кто лежит перед ее машиной. Важно было лишь то, что она отобрала чужую жизнь, пусть и не специально. И неважно, психотерапевт ты или нет. Самой себе перевязывать раны так же больно, как если бы это делал кто-то другой.